Об авторах. Дэн Абнетт. Автор романов и неоднократно отмеченных премиями комиксов. Он написал более 40 романов, включая серию о призраках Гуанта и знаменитые инквизиторские трилогии «Эйзенхорн» и «Рейвенор». Его роман из серии «Ересь Гора» «Сожжение Проспера» вошел в топ британских и американских списков научной фантастики. Помимо работ для Blake Library, Дэн пишет аудиодрамы, сценарии, игры и комиксы для других издателей Великобритании и США. Писатель проживает в Мейдстоуне, графство Кент. Дэвид Эннендейл. Автор цифрового рассказа «Помрачнение надежды», новелл «Ярик», «Цепи Голгофы» и «Мефистон», «Властелин смерти» для Blake Library. Поныне он прикидывается ученым и читает лекции в Канадском университете на темы, варьирующиеся от английской литературы до фильмов ужасов и видеоигр. Он живет с женой, семьей и демоном в обличии кота и работает над несколькими новыми проектами во мрачной тьме далекого будущего. Аарон Дембски Боуден. Написал несколько романов для Blake Library, включая серию «Повелители ночи», «Хельсрич» для цикла «Битвы космического десанта» и роман «Первый еретик» в серии «Хорус Хереси», названный «Нью-Йорк Таймс» бестселлером. Он живет и работает в Северной Ирландии со своей женой Кейти, скрываясь от остального мира в дикой глуши. Джон Френч. Писатель и свободный игровой дизайнер из Ноттингема. Для Blake Library он написал несколько рассказов, новеллы «Судьбоплет», «Багровый кулак» и грядущий роман «Ариман Изгнанник». Также он работает над играми во вселенной Warhammer 40 000 в жанре RPG. Когда выдается время, свободное от раздумий о темных тропах и гибельных сущностях, способных разрушить реальность и пространство, Джон любит порассуждать о том, почему эта затея не так уж и плоха, выставляя свои легионы предателей на игровой стол. Гай Хейли. Начал свою карьеру в СВХ Магазин в 1997 году, перед тем, как покинуть пост редактора White Draft, принадлежащий Games Workshop, перейдя в научно-фантастический журнал Deitch Ray. С 2009 года он был мыкающимся писателем, работающим в обоих журналах и новеллистом. Он живет в Сомерсете с женой и сыном, эскимосской лайкой и огромным злонравным норвежским лесным котом с ироническим прозвищем «Дружок». Грэм Макнил. Написал более 20 романов для Blake Library. Его «Тысяча сынов» из цикла «Ересь Гора» вошел в список бестселлеров «Нью-Йорк Таймс», а роман «Империя» из цикла «Время легенд» выиграл в 2010 году премию «Davil Gemmend Legend Award». Выходец из Шотландии, Грэм живет и работает в Ноттингеме. Энтони Рейнольдс. После окончания университета Энтони Рейнольдс пустился в плавание из родной Австралии, рискнув отправиться в зарубежные страны. В конце концов он осел в Великобритании, и ему удалось устроиться в уважаемую дизайн-студию Games Workshop. Там он работал в течение 4 лет в качестве разработчика игр и 2 лет как часть команды менеджеров. В настоящее время он обратно проживает в своем родном городе Сиднее, обозревая пляж и наслаждаясь солнцем и прибоем. Хотя считает, что отображение настоящих тьмы и ужасов вселенных Warhammer и Warhammer 40 000 в письменной форме подобно описанию темной пещеры. Роб Сандерс. Независимый писатель, который проводит свои ночи, творя темные образы, чтобы постоянные посетители 41-го тысячелетия легче переживали кошмары собственной частной жизни. Среди таких образов – романы «Атлас преисподней» и «Легион проклятых». Помимо этого, он преподает английский язык в местной средней школе, посвящая свои дни выбиванию, не в буквальном смысле, такого же рода творчества из следующего поколения, чтобы свести на нет шансы будущих конкурентов. Он живет в небольшом городе Линкольн, Великобритания.